Мое удивление и радость при этом свидании, разумеется, были невыразимыми. Он пробыл в Петербурге недолго и снова отправился в армию в чине полковника. Я была очень довольна этим новым повышением Дашкова, потому что оно отдаляло его из гвардии, от обольщений столичной жизни и давало ему возможность развить свою деятельность и способности на поприще военно-полевой службы. Однажды я гуляла с императрицей по Царскосельскому саду. Речь зашла о красоте и богатстве русского языка. Я выразила мое удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство, и сама писатель, никогда не думала об основании Российской академии. Я заметила, что нужны только правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову. «Я и сама удивляюсь», — сказала Екатерина, «почему эта мысль до сих пор не приведена в исполнение. Подобное учреждение для усовершенствования русского языка часто занимало меня, и я уже отдала приказания относительно его». «Это поистине удивительно», — продолжала я. «Ничего не может быть легче, как осуществить этот план. Образцов для него очень много, и вам остается только выбрать из них самый лучший. Пожалуйста, представьте мне, княгиня, очерк какого-нибудь», — сказала императрица. «Кажется, было бы лучше, — отвечала я, — если бы вы приказали одному из своих секретарей составить для вас план французской, берлинской и некоторых других академий с замечаниями о тех особенностях, которые можно лучше согласовать с гением и нравами вашей империи». «Я повторяю мою просьбу», — сказала Екатерина. «Примите на себя этот труд. Я привыкла полагаться на вашу ревностность и деятельность, и потому с доверием приступлю к исполнению предмета, к стыду моему, так долго неосуществленного». «Этот труд невелик, государыня, и я постараюсь выполнить ваше желание как можно скорей. Но у меня нет нужных книг под рукой. Я убеждена, что кто-нибудь из ваших секретарей сделал бы это лучше моего». Императрица настаивала на своем желании, и я не сочла нужным возражать дальше. По возвращении домой вечером я стала рассуждать, как лучше исполнить это поручение, и начертила некоторый план, желая передать в нем идею будущего заведения. Я послала этот проект императрице, думая тем удовлетворить ее желанию, но отнюдь не считая его достойным принятия и практического применения. К крайнему моему удивлению, Екатерина, лично возвратив мне этот наскоро набросанный план, утвердила его собственной подписью как вполне официальный документ и вместе с ним издала указ, определивший меня президентом новой академии. Копия этого указа была немедленно сообщена Сенату. Хотя это распоряжение носило характер особой решимости и настойчивости со стороны императрицы в отношении меня, через два дня я отправилась в Царское село просить ее избрать другого президента. Не надеясь преуспеть в своей попытке, я сказала Екатерине, что моих академических сумм будет достаточно для поддержания нового учреждения и что все ее расходы могут пока ограничиться одной покупкой дома. Эти деньги, добавила я в объяснение, будут взяты из тех 5000 рублей, которые она из своей собственной шкатулки ежегодно отпускала на перевод книг классических писателей. Императрица удивилась и утешилась, надеясь в то же время, что переводы не прекратятся. «Само собой разумеется», — сказала я, — «переводы пойдут своим порядком. Я думаю, даже лучше, чем прежде, с помощью студентов Академии наук и под надзором и редакцией профессоров. Таким образом, эти 5000 рублей, о которых прежние директора забыли или же, издавая очень немного переводов, клали в свой карман, теперь могут быть употреблены с пользой. Я надеюсь иметь честь скоро представить вам полную смету всех необходимых издержек на устройство новой академии. И не исключая указанной мной суммы, мы увидим, чего недостает для удовлетворения менее существенных потребностей, например, для медалей и мундиров, что, по моему мнению, почти неизбежно для награждения и отличия достойных учеников. В этой смете я назначила жалование двум секретарям по 900 рублей, двум переводчикам по 450 каждому. Притом необходимо было иметь казначея и 4 солдат-инвалидов для топки печей и ухода за домом. Все эти расходы я подвела к 300 рублям, из коих выделялось 1700 рублей на покупку дров, бумаги и книг. Но ничего не оставалось на медали и другие отличия. Императрица не привыкла к таким умеренным сметам, и, я думаю, скорее изумилась, нежели осталась довольна моим расчетом. Она изъявила готовность дополнить недостаток, и я определила его суммой в 1250 рублей. Вознаграждение президента и случайные пособия служебному штату не были упущены из виду в этой смете, хотя в настоящее время я не назначила себе ни одной копейки. Таким образом, учреждение самого полезного заведения в полном составе своем обошлось императрице не дороже, чем покупка нескольких орденских звезд. Чтобы досказать все о Российской академии, считаю не лишним упомянуть еще о нескольких подробностях. Во-первых, с помощью 3-летнего капитала, пожалованного императрицей на переводы классиков и не выданных домашнему, то есть с помощью 15 тысяч рублей и суммы, сбереженные из экономического капитала, я построила 2 дома во дворе того же здания, которое Екатерина отвела для академии, что увеличило ее доход почти на 2000 рублей. Кроме того, я меблировала академию и мало-помалу собрала значительную библиотеку, предоставив ей возможность пользоваться моей собственной. Вложила капитал 49 тысяч рублей в воспитательный дом. Начала, окончила и издала словарь, и все это сделала за 11 лет. При этом я не упоминаю о новом академическом здании, столь замечательном в свое время. Оно было построено под моим руководством, но за казенный счет, и потому я не ставлю его в число своих собственных предприятий. Кстати, должна заметить, при дворе шли самые невыгодные и оскорбительные толки о моей деятельности. Впрочем, просвещенная часть общества отдавала более чем должную дань справедливости моей ревностности и распорядительности. Основание Российской академии и удивительно быстрое издание первого отечественного словаря приписывали исключительно моим заслугам. Последний труд был предметом очень жаркой критики, в особенности относительно метода расположения слов, принятого согласно этимологической, а не алфавитной системе. Возражали, что словарь запутан и худо приспособлен к народному употреблению. Это возражение было сделано мне самой государыней и потом подхвачено с радостью придворными куртизанами. Когда Екатерина спросила меня, почему мы не приняли более простого метода, я отвечала, что в первом лексиконе какого бы то ни было языка такая система не представляет ничего странного. Она облегчает труд отыскивать и узнавать корни слов. Вместе с тем Академия в течение 3 лет повторит издание, расположит его по алфавиту и во всех отношениях усовершенствует. Я не понимаю, каким образом императрица, способная решать самые разнообразные и даже глубокие вопросы, не соглашалась с моим мнением. Но я знаю только, что это мне наскучило. При всем нежелании объявлять в Академическом совете неудовольствие царицы против нашего труда, я, однако, решила поставить вопрос на первом заседании, не касаясь других предметов, по которым лично меня обвиняли. Все члены совета, как и надобно было ожидать, выразили единодушное мнение, что первый словарь невозможно иначе расположить, и что второе издание будет полнее и в алфавитном порядке. В следующий раз я передала императрице общий отзыв академиков и их доказательства. Государыня осталась при своем мнении, заинтересованная в это время словарем, или лучше сказать, компиляцией Палласа. Это был род лексикона около сотни языков, из которых некоторые ограничивались 10 или 20 следующими словами: земля, воздух, вода, отец, мать и прочее. Этот ученый-филолог, известный своим путешествием по России и открытиями по естественной истории, желая польстить литературному самолюбию Екатерины, довел расходы по напечатанию своего так называемого сравнительного словаря до 20 тысяч рублей, не считая издержек императорского кабинета на рассылку гонцов в Сибирь, на Камчатку и прочее, чтобы собрать несколько голых, случайно пойманных слов в различных говорах. Как, однако, ни был слаб и неудовлетворителен наш словарь, но его превознесли как в высшей степени замечательный. Для меня лично он послужил источником больших неприятностей и горя.